Вторник, 14 марта. Мое первое знакомство с психоанализом датируется 1923 годом, когда Галимар издал три статьи о теории полового влечения, которые впоследствии между 1927 и 1928 годами и заставили меня купить психоаналитический дневник девочки, а затем одно детское воспоминание Леонардо да Винчи. Примечание. Три статьи о теории полового влечения, психоаналитический дневник девочки, одно детское воспоминание Леонардо да Винчи, произведение Фрейда. Выходит, когда я открыл Фрейда, мне было 20. Потом я прочел Адлера, Юнга и других, но, как мне кажется, когда писал свои романы, старался не подпасть, в отличие от современных американских писателей, под влияние их теорий. Примечание. Адлер, Альфред, 1870-1937 годы, австрийский врач-психиатр и психолог, последователь Фрейда. Некогда один психоаналитик сказал мне, что по-своему он тоже романист, и добавил, что сфера его деятельности является иной раз куда менее научной, чем у автора романов. Не имеет значения, я говорю об этом только потому, что вчера по телевидению шел разговор о психоанализе, и, как обычно, вспомнили материнский комплекс и отцовский комплекс. И я подумал, а нет ли тут определенной путаницы, вернее, не перепутаны ли этикетки? Может, ребенок, который никак не может оторваться от матери и настроен против отца, или наоборот нуждается в его исключительной опеке, просто-напросто напуган жизнью? Я имею в виду подлинную жизнь. Я бы предложил заменить этикетку. Чем дольше я наблюдаю людей, чем больше получаю писем признаний, тем чаще вспоминается мне один дрянной романчик, который читала моя мать, «Страх перед жизнью». Примечание. «Страх перед жизнью» опубликован в 1921 году роман провинциальных нравов французского писателя Бордо. Страх такой же многообразный, как фрейдовский комплекс. У одних страх перед искусственностью жизни общества, потребность оставаться в своем первичном коконе, возвратиться к пассивности, к мечте. У других, напротив, страх покатиться под уклон, выбиться из колеи, утратить поддержку и одобрение общества. Короче, страх перед инстинктами, перед проявлениями первобытной жизни, которые мы обнаруживаем в себе. Достаточно простой замены слов, и фрейдизм, равно как и теории, основывающиеся на нем, утратит, как мне кажется, свой изначально несколько упрощенный характер. Но отец и мать скажут мне, это всего лишь символы. Пусть так. Однако именно в символах жизнь мне кажется более простой, более человечной. Сейчас, в 58 лет, я ужасаюсь, видя, как много людей боятся взглянуть жизни в лицо. Все это немножко смахивает на то, как если бы нас с детства учили всему, кроме жизни. Интересно, где бы нашли учителей? Уже несколько веков наука предлагает рациональную пищу и для младенцев, и для взрослых. Она создала совершенно новую отрасль медицины, нечто наподобие искусства стареть. Но что приемлемого предлагают нам эти доктора, психологи, моралисты и философы? Нескольких из них я немножко знал. Они испытывали страх перед человеком улицы. Мой давний знакомый психоаналитик когда-то сказал, «Мы ничему пациентов не учим, напротив, сами учимся у них». Однако у тех, что вчера выступали по телевизору, был весьма довольный вид. Видимо, они думали о том, что их родные, друзья и знакомые видят их на своих малых экранах.